В 17-м форпосте, благодаря глупости и жажде наживы к нашей группе против своей воли присоединился Фисак, профессиональный воришка, обладавший даром невидимости, пробрался в мою комнату, чтобы выкрасть руби, тогда еще с легкостью помещавшуюся у меня на ладони. Пойманный мной и отданный Тириану в качестве подопытной крысы, парнишка за эти месяцы прошел через все круги ада и растерял всякую волю к сопротивлению. Теперь он выполнял роль помощника нашего безумного ученого, вымуштрованный до такой степени, что даже моргать не смел, если Тириан ему не разрешал. Бедолага, конечно, но он сам был виноват. За то время, что я был 9-м генералом во фракции первого стража форпоста, круг моих ближайших подчиненных пополнился еще тремя именами. Дагина, неунывающая воительница, не обладавшая какой-то особо выдающейся силой, но заслужившая мое признание тем, что оставалась на моей стороне с первой встречи и до сих пор, ни разу не усомнившись в своем решении. Сколь, маг Земли, изначально, до того, как я освоил магию моноплатформ, выполнявшей роль моей опоры, создавая под моими шагами твердые участки почвы, чтобы я не проваливался, относившийся ко мне с какой-то фанатичной преданностью, после участия во множестве сражений на фронте Залы он избавился от своего главного недостатка – неуверенности в себе, в результате чего был вместе с Исмаи Шиита назначен на должность моего адъютанта. За его, гениальному парню, самостоятельно разработавшему магию исцеления силы, я решил помочь, узнав о его невеселой истории. Меня по-настоящему восхищало то, как он шел вперед, несмотря на насмешки и полное отсутствие веры в него со стороны семьи. И я ни секунды не сомневался в том, что, получив настоящую поддержку, он сможет в будущем добиться поразительных успехов. Последними из присоединившихся к нашей разномастной компании стали, разумеется, Рей с Гюлой. Из-за того, что к моменту попадания в Залу я уже имел глобальные планы, тратя на их притворение в жизнь почти все свое время, никаких новых близких знакомств с обычными людьми у меня завести не получилось. Но пара Майгу, в итоге присягнувшая мне на верность, была, разумеется, совершенно другим делом. И того чертова дюжина разномастных персонажей, спустя неделю после установления паритета между Залой и Полемской империей, подошедшая к стенам оплота Пяти Великих, Руби с нами уже не было. Я отпустил ее в самой глубокой части кряжа, чтобы постоянно находившаяся рядом со мной с самого рождения лиса все-таки научилась охотиться и жить самостоятельно. Если ей не встретится какой-нибудь относительно старый и опытный Майгу, жизни Руби ничто угрожать не будет, а пара-тройка опасных ситуаций были бы для нее даже полезны. В город нас пустили безо всяких проблем, и меня, объявленного в розыск, и гражданина Полемской империи Рея, и не имевшую никаких документов Лой, и даже Гиулу, которая в принципе не была человеком. Перед иллюзиями Лами и стражники, находившиеся на вторых-третьих ступенях, были абсолютно беззащитны. Наблюдая за окружающими меня одаренными первых, вторых, третьих и очень редко четвертых ступеней, в моем видении сливавшихся почти в единую бледно-бледно-розовую массу, я едва мог поверить, что мне не мерещится. Настолько долго варясь в сражениях на уровне седьмых, восьмых, девятых ступеней, боях с элитой человечества и встречах с богами, я напрочь отвык от подобных видов. Чувство было такое, будто я, вооруженный до зубов всеми видами самого современного оружия, попал в детский сад, где мелочь бегает с деревянными пестиками. Эмоции были смешанные. С одной стороны, разумеется, была гордость за себя. Может быть, возможность для столь быстрого роста мне и предоставила удачная возможность в лице сожранного мной червя-поглотителя. Но воспользовался этой возможностью я сам, и достижение такой высоты было полностью моей заслугой. Но с другой было разочарование и досада. Неужели именно от этого вот недоразумения я еще недавно убегал, опасаясь за свою жизнь и волнуясь, что не смогу защитить от них небезразличных мне людей? Это было даже не обидно, это было унизительно. Впрочем, устраивать геноцид или творить еще какую хрень на эмоциях я, разумеется, не собирался. Как минимум потому, что 99,9% людей вокруг меня не были ни в чем виноваты. А еще я не хотел раскрывать себя, пока не встречусь с Тизином и Эллисой. Мне было бы неприятно, если бы воссоединение спустя почти год происходило под пристальным вниманием всех моих недоброжелателей. К сожалению, была вероятность, что нас уже обнаружили. Все-таки мы были на территории, принадлежащей богине Тхалсе. По идее, она могла бы засечь трех Майгу, несмотря даже на то, что мы с Рием и Диулой старательно подавляли свои ауры. Однако наверняка сказать было нельзя. Хотя Тхалса и была владычицей этой земли, ее сила, а значит и возможности, не шли ни в какое сравнение с силой и возможностями Залы. Да, власть над территорией давала прибавку ко всем характеристикам. Но если изначальные характеристики были невелики, то даже после умножения они не смогут взлететь к небесам. А чем меньше была сила Бога, тем меньше был ее прямой контроль над своими землями. Впрочем, так или иначе, я собирался делать то, что запланировал. И если Тхалса будет достаточно умна, она не станет мне препятствовать. Сейчас моя сила на пике возможностей была сравнима с топ-100 существ мира. Хотя этот мой рейтинг не учитывал усиление от контроля территорий, я вряд ли был значительно слабее покровительницы королевского клана. Тем более, что на нее, в отличие от меня, действовало ограничение в виде правила невмешательства. Так что бой со мной в любом случае был бы для Тхалсы крайне невыгоден. К ней самой и к ее клану при этом у меня не было особых претензий. Да, они объявили меня в розыск, но, по сути, вполне оправданно, и я не собирался строить из себя обиженку. Вопросики у меня имелись к Кайкандуге, Вирга и Самдалю, если последние двое вообще еще оставались в Тхалсе. И, порешав их, а также закончив историю с Тизином, я собирался мирно покинуть страну, чтобы уже никогда сюда не возвращаться. Путь от оплота до столицы в нанятых нами роскошных и невероятно удобных экипажах занял 3 дня. Мы, разумеется, могли бы преодолеть эту дистанцию и за несколько часов, но смысла в этом я не видел. Торопиться было некуда. Добравшись до столицы в районе обеда, мы разместились в одном из лучших отелей, перекусили, а потом я взял с собой Исму и мы двинулись в сторону поместья Тизин. К счастью, поместье все еще стояло на том же месте, отремонтированное после осады, и принадлежало, судя по знакомому лицу одного из двух стражников на воротах, все еще Эллисе. Меня охрана не узнала, слишком недолго я пробыл в клане, а вот Исму, несмотря на 10 месяцев отсутствия, опознали почти сразу. «Исма, ты», со смесью удивления и непонимания воскликнул незнакомый мне стражник. «Привет, Норк», улыбнулась девушка. «Как дела?» «У меня-то в порядке», — отмахнулся стражник, «но тебе нельзя тут быть. Ты разыскиваешься по обвинению в пособничестве тому предателю и убийце Тиму. Не знаю, где ты пряталась эти месяцы, но поспеши вернуться туда. Ну вот, помогаешь им, а в итоге становишься предателем и убийцей», — улыбнулся я. Глаза обоих стражников, повернувшиеся на меня, после секундной заминки почти синхронно полезли на лоб. Тот, лицо которого я помнил, хотя и напрочь забыл имя, попытался наставить на меня подрагивавшее в его руках копье, но напарник, глянув на него, бешено затряс головой, подавая тайные сигналы к отступлению. «Не волнуйтесь, я не собираюсь никого убивать или предавать», — поднял я руки в знак своих добрых намерений. «Если, конечно, меня беспрепятственно пропустят внутрь. У нас ведь все равно нет иного выбора». «Да», — обреченным голосом переспросил знакомый Смы по имени Норк. «Никакого», — покачала головой моя спутница. «Нам сообщить о вашем прибытии, не утруждайтесь, я сам». Эллиса в окружении нескольких старейшин сидела за большим столом в переговорной комнате, обсуждая, насколько я успел услышать, что-то связанное с поставками железа из рудников на юге страны. И хотя я не собирался принижать усилия юной баронессы по поддержанию жизнедеятельности клана, сейчас мне было совершенно не до того. Проигнорировав вставшего мне навстречу слугу, стоящего у дверей, я шагнул вперед и распахнул створки. Все разговоры тут же смолкли, комната на секунду погрузилась в полнейшую тишину, а затем в этой тишине раздалось 4 почти одинаковые шокированных возгласа. «Ты, и один радостный, Тим». Честно сказать, я ожидал от Эллисы куда более холодного приема. Все-таки мы не клялись друг другу в вечной верности, не было предложения руки и сердца и даже самих отношений, по сути, не было. Около месяца мы были любовниками, а также использовали друг друга ради личных целей. А под конец я и вовсе слинял, даже не повидавшись с ней напоследок, оставив девушке ворох проблем. Пусть, поступи я иначе, все стало бы лишь хуже, это совершенно точно было не то поведение, которое я сам был бы готов признать достойным настоящего мужчины. Да и было это все уже почти год назад. Со мной за это время произошло столько всего, что, казалось, вообще в прошлой жизни. Да и у нее наверняка были свои дела и мысли. В итоге, несмотря на то, что я никогда не отказывался от Эллисы и продолжал считать ее своей женщиной, Сейчас у меня была куда более крепкая связь с Рахирой, чем с ней, и я бы ни капельки не удивился, если бы она уже успела найти себе другого ухажера и напрочь обо мне позабыть. Тем не менее, вскочив со своего кресла, Эллиса бросилась ко мне и буквально повисла на шее. Обошлось без поцелуев, но крепкость ее объятий довольно красноречиво свидетельствовала о том, насколько девушка рада меня видеть. На душе тут же стало тепло и радостно. Оказывается, я и сам даже не представлял, как по ней соскучился. Если бы наша встреча ограничилась официальным обменом любезностями, я не ощутил бы досады. Такова была жизнь, и далеко не всегда даже лучшие отношения выдерживают проверку временем, что уж говорить о нашем мимолетном романе. Но, похоже, та, кто вытащил меня из того инкубатора, чье лицо я увидел первым после того, как очнулся, кто ради меня поставил под удар весь свой отряд, а потом снова и снова рисковала и собой, и кланом, поддерживая мои безумные авантюры, все-таки занимала в моем сердце куда больше места, чем я мог представить. И, думаю, ее радость была объяснима примерно теми же аргументами и обстоятельствами. «Привет, я вернулся», улыбнувшись, я одной рукой обнял ее за талию, а вторую положил на волосы Эллисы, после чего глянул поверх ее головы на сидящих с открытыми ртами старейшин. «Я ее забираю, верну чуть попозже, не скучайте». Подхватив Эллису на руки и аккуратно окутав из мутой же платформы маны, просто свернутой в трубочку, я прямым ходом выскочил в открытое окно. Тратить время на то, чтобы что-то кому-то объяснять, у меня не было никакого желания. Пока мы неслись к тому месту, где, как я помнил, обитал Тизин, я успел вкратце рассказать Эллисе, что со мной произошло за последние 10 месяцев. В ответ она, также без лишних подробностей, поведала о том, что после моего исчезновения творилось в столице Тхалсы. Хотя, на самом деле особо рассказывать было нечего. По моему совету она официально объявила, что клан Тизин был обманут мной, и они не имели ни малейшего понятия о том, что я творил в Вирга, Экандуга и Самдаль. И хотя чисто по логике любому достаточно умному человеку было понятно, что это было очевидное вранье, найти достаточные доказательства лжи следователям Тхалса так и не удалось. А из-за того, что клан Вирга был почти полностью уничтожен, Экандуга лишился своей главы и значительного количества ресурсов, а Самдаль был обвинен в пособничестве империи и вовсе распущен, никого, кто стал бы вкладывать силы и средства в раскручивание расследования, не осталось. Война кланов была автоматически выиграна, в результате чего Тизин получили, вдобавок к мане от убитых одаренных врага, значительную компенсацию. Благодаря ей Эллисе удалось не только восстановить поместье, но и прочно закрепиться на позиции баронессы, подавив все остатки противостоящей фракции. Единственной реальной проблемой, которая заботила девушку на протяжении последних 2-3 месяцев, была начавшая постепенно уменьшаться сила всех одаренных клана. Ступени у всех оставались теми же, но реальная мощь магии всех поголовно магов уже снизилась почти на треть. Похоже, я очень правильно сделал, когда поделил предсказанный Тизином оставшийся ему срок жизни в 2 года пополам. Благо, в незнании Эллиса не осталось. Еще перед тем, как этот спад начался, трехглавый змей связался с ней, как с лидером клана, и рассказал обо всем, в том числе и о том, что я пообещал ему вернуться и спасти клан от краха, и о том, каким образом это должно было произойти. Признаться, до того, как Великий сообщил мне о своем состоянии, я почти забыл о тебе, смущенно произнесла девушка под конец своего рассказа. А когда узнала, что единственная, вероятно, возможность для нас выжить, это ты, долгое время была очень зла на себя, за то, что не в силах ничего сделать, и на тебя, потому мне казалось, что ты хочешь просто воспользоваться Великим. Я никому не рассказала правды, кроме Марнана, не хотела паники. На вопросы отвечала, что Великому нужны все силы, чтобы исцелиться от старых ран, и скоро все вернется в норму. И злилась, пока однажды в разговоре с Марнаном не поняла, что я бы и не смогла ничего сделать. Где я, а где Великий с его силой? К тому же, когда он получил эту рану, я была совсем ребенком. Я могу чувствовать отчаяние и бессилие, но я не должна себя винить. И тем более я не должна была винить тебя. Даже если Тизин пообещал тебе свою силу в обмен на заботу о клане, ты ведь был вовсе не обязан соглашаться за то, что ты способен что-то сделать, а я, нет, я должна не злиться на тебя, а быть тебе благодарна. Я невесело усмехнулся. Понятно, Что-то рановато я расчувствовался. Похоже, твоя радость от моего появления связана только с тем, что теперь клан больше не обречен. Да, но не только, замотала головой Эллиса. Думая о тебе так долго, я поняла, насколько на самом деле скучаю. Ты был первым, не считая, возможно, Марнана, кто относился ко мне в первую очередь не как к баронессе, а как к девушке. После того, как война кланов была выиграна и мы начали постепенно возвращать влияние, ко мне начали заявляться сваты. Молодые наследники баронских и графских кланов предлагали мне руку и сердце ради объединения влияния, ради укрепления отношений, ради будущих сильных наследников. И никто ни разу не пообещал, банально, что я буду счастлива с ним. Ты этого, конечно, тоже не обещал, я кашлянул, но ты по крайней мере был со мной искренен и видел во мне меня, а не мои титулы и влияние. И я хочу ответить тебе тем же, хотя ты, похоже, единственная возможность для клана Тизин не исчезнуть, я была рада видеть не спасение клана, а тебя, Тим. Я тоже очень рад тебя видеть, уже широко улыбнулся я, нежно целуя лежащую на моих руках девушку. Рад видеть молодежь такой активной, раздался вдруг в воздухе надтреснутый голос. Мы, похоже, уже вступили в самые ближайшие владения Тизина, где он, даже ослабленный, мог использовать свою власть. А еще через секунд 30 я уже ставил Эллису и Исму на землю перед входом в пещеру. Внутри, положив головы на изогнувшееся кольцом тело, лежал огромный змей. Эллиса при виде его тут же склонилась до земли в почтении, и Исма вежливо поклонилась тому, кто когда-то даровал ей свое благословение. Я лишь кивнул. «Как себя чувствуешь? Отвратительно, как ты, должно быть, уже понял. А ты стал сильным. Думаю, мое умирающее тело сейчас для тебя уже ничего не стоит. Возможно, но я привык отдавать долги и не собираюсь отказываться от своих слов. Ты спас меня, в обмен я пообещал позаботиться о твоем клане, а для этого мне придется тебя сожрать, чтобы твой дар просто не исчез. Я был прав, скрытая в тебе сила теперь позволяет тебе забирать чужие дары, да, понятия не имею, как ты об этом догадался тогда, но все действительно так, тогда не медли, сейчас все мои силы уходят на то, чтобы поддерживать себя в сознании, не хочу умереть на середине фразы и превратите свои и твои усилия в несмешную шутку. Ничего не хочешь сказать своей главной последовательнице? Я кивнул на Эллису. Глаза Тизина скосились на девушку. Уже то, что она находится здесь, нарушает закон о невмешательстве и причиняет мне сильнейшую боль. Я не против того, чтобы она присутствовала, но говорить я с ней не стану. Это принесет мне лишь мучения, а она знает все, что нужно знать прекрасному лидеру и без меня. Эллиса вздрогнула. На ее лице отразилась смесь сожаления от того, что она делает больно своему богу, и смущение от высказанных им комплиментов. «Ну, как знаешь», — кивнул я, после чего сел прямо на землю и стянул с ног сапоги, протянув их Исме. «Подержи». Прекратив вливать ману в дар превращений, я за несколько секунд вернулся в свой истинный облик, заставив Эллису охнуть и в шоке отскочить на несколько шагов. «Вот теперь ты похож на одного из нас», — хрипло захихикал Тизин. «Давай, не тяни, я прожил достаточно». Мои пальцы вонзились в грудь змея, разрывая его сердце. После чего я, глянув на Эллису, с открытым ртом смотрящую на своего умершего бога, закинул тело Тизина на спину и зашел в пещеру. Не стоило девушке видеть, как я разламываю ее покровителю черепа и выедаю мозги, в которых были скрыты три сгустка даров – туман, молния и дождь. Первый отправился в сердце в районе копчика, второй – в печень, а третий, когда я вышел из пещеры, двигался к месту в легких. Я уже хотел сказать, что все кончено и мы можем возвращаться, но тут вдруг ощутил странную дрожь сгустка дара дождя, еще не успевшего слиться с сердцем. Ничего подобного я еще не ощущал и не собирался игнорировать, так как любая новая подсказка о моих способностях могла быть полезна. Так что я прекратил подталкивать дар дождя к сердцу своей маны и позволил действовать, грубо говоря, по своему усмотрению. И каково же было мое удивление, когда дар вполне целенаправленно вылетел из меня и, преодолев десяток метров, погрузился в тело Исмы. В следующее мгновение девушка рухнула на землю и забилась в конвульсиях, будто при сильнейшем эпилептическом приступе. Эллиса бросилась к ней, я, вновь приняв человеческую форму, тоже. Однако, в отличие от баронессы, на чьем лице были видны лишь страх и обеспокоенность, мои губы сами собой растянулись в широкой улыбке. Если это было то, что я подумал, то это меняло все правила в этой игре. Глава 29. Исма провела почти час, корчась в жутких конвульсиях. Благодаря своему рентгеновскому зрению я видел, как рвались ее мышцы, ломались кости, крошились зубы и лопались внутренние органы. Но уже через секунды все повреждения срастись обратно и все повторялось заново. При этом ее кожа постепенно темнела, волосы превращались во что-то похожее на широкие плоские водоросли, а между пальцами на руках прорастали тонкие перепонки, как у лягушки. И все это время ее аура, за время войны благодаря сердцам поглотителей поднявшаяся до уровня начальной шестой ступени, не прекращая росла, пока в итоге не остановилась в районе пиковой седьмой ступени. Наконец конвульсии прекратились, она успокоилась, прекратила стонать и вопить, закрыв глаза, похоже, погрузилась в глубокий сон. Что это было? Выдохнула Эллиса, тяжело опускаясь на землю. Весь час, пока Исма страдала, она хлопотала вокруг нее, утирала пот и проступающую сквозь поры кровь своей рубашкой, следила, чтобы девушка не проглотила свой язык и держала ее голову, чтобы Исма не разбила сама себе череп. На секунду я перевел взгляд на Эллису, а потом вновь уставился на Исму, сканируя ее тело своими глазами, до сих пор не в силах поверить в то, чему я стал свидетелем. Однако я видел то, что видел, и сомнений быть не могло. Это рождение Майгу, хриплым голосом проговорил я, глядя на сгусток дара дождя, прочно занявший свое место в сердце Исмы. Чего? А ты не чувствуешь? Улыбнулся я. У тебя ведь врожденная чувствительность к мане. Неужели не замечаешь, что перед тобой уже не человек? Эллиса с негромким щелчком закрыла рот и перевела круглые глаза на Исму. Через несколько секунд с ее губ сорвалось тихое: «Не может быть, ты можешь использовать магию дождя?» Она задумчиво подняла бровь, потом нахмурилась, потом подняла к лицу руку, вглядываясь в ладонь так, будто хотела прожечь ее взглядом насквозь. «Нет, не могу. А молнию и туман?» Почти сразу между пальцами девушки сначала забегали искры электричества, а затем над ее ладонью сформировалось непрозрачное облачко. Похоже, никаких проблем с теми дарами, что остались у меня, не было. Да, и сила магии даже выше, чем была 3 месяца назад, до того, как великий ослаб. А еще я чувствую это теперь твои дары. Ага, я забрал, сожрал, сейчас говорить не стоило, дары Тизина, и вместе с ними перенял и покровительство над его кланом. Но в последний момент дар дождя самовольно покинул меня и погрузился в Исму. И так как человек не может иметь двух богов-покровителей, магия дождя перестала быть тебе доступна. Но как может быть, что Исма стала Майгу? Она ведь простой человек, а не как ты, и намерец со способностями поглотителя. Она, все-таки не совсем человек, покачал я головой. Если ты помнишь, я напоил ее своей кровью, заразив, скажем так, частью своих сил. Она, как и я, может становиться сильнее за счет пожирания сердец поглотителей. А теперь еще и дар Тизина каким-то образом присвоила. Хм, я задумался. Вряд ли дело было только в том, что Исма напилась моей крови. Допустим, что способность поглотителей во многом нарушала представление местных жителей о том, как должна развиваться сила человека. Но человек с силой поглотителя, способный впитывать любые дары, это уже не просто нарушение норм, а нарушение логики. Хотя некоторые вещи в этом мире нельзя было назвать иначе как мистикой, в большинстве своем все, включая богов, подчинялось определенным правилам. Чтобы стать Майгу, нужно было принести жертву миру в обмен на божественность, обладать достаточной силой, чтобы эту божественность принять, а также не иметь в своем теле чужой божественности, чтобы не возникло конфликта. То, что только что произошло с Исмой, нарушало каждое из этих 3 правил. Насколько я мог судить, на нее не снисходила энергия мира, так что ей банально некому было приносить жертву. Она была слишком слаба для божественности. Уровень 6 ступени еще приемлем для Нейрагу, но уж точно не для Майгу. И она уже имела в своем теле след божественности. Хотя девушка не была одаренной, она была благословленной, что означало всего лишь меньшее количество полученного дара. Я отказывался верить, что сила поглотителя позволила ей сломать все эти правила, пойдя против самих основ природы. Как минимум потому, что даже мне, обладателю оригинала этой силы, все равно нужно было идти по пути, заранее обозначенному правилами мира. Однако был один очевидный факт, который мог объяснить все эти нестыковки. Майгу, последовательницей которого была Исма, был Тизин, она была связана с ним в целом и с его дарами в частности. И в таком случае все получалось даже относительно логично. Правило об отсутствии чужой божественности не нарушалось, ведь в каком-то смысле это действительно была ее божественность. В ней уже был небольшой кусочек дара дождя. Правило о жертве, которую нужно было принести, также не было нарушено, так как жертву в данном случае принес давным-давно сам Тизин, а Исме дар достался как бы в наследство и, считай, бесплатно. А за нарушение правила о силе она свое наказание уже получила. Ее тело не выдержало мощи божественности и начало умирать. Но тут, как мне представлялось, сработала способность поглотителя. Огромная энергия, содержавшаяся в даре, начала впитываться в ее тело, исцеляя все получаемые травмы и параллельно поднимая силу Исмы. И происходило это до тех пор, пока она не стала достаточно сильна, чтобы выдержать полученную божественность, не умерев. Ключевую роль в данном случае сыграло то, что она уже была последовательницей Тизина. Вероятно, сам момент притяжения дара к ней случился по той же причине. Тем не менее, это все пока что было лишь мое предположение, требующее проверки. И я точно знал, как это можно сделать. «Ты не хотела бы», — поднял я глаза на Эллису, — «попробовать сделать то же самое, испытать адские муки?» Нервно усмехнулась она, глянув на покрывавшую ее руки кровь. «Вообще-то испытать их дважды, так как для начала я должен буду напоить тебя своей кровью и сделать такой же, как Исма, наполовину поглотителем. Но в итоге ты можешь получить силу Майгу. А что будет с людьми в клане? Если я больше не могу использовать магию тумана, то после того, как ты отдашь мне еще один дар, например туман, у них останется только молния. Вероятно, пожал я плечами. Я не знаю таких подробностей, для меня это все тоже совершенно в новинку. Но по этому поводу я могу сказать, что у большинства одаренных в мире один дар, два и тем более три, огромная редкость, и на их месте я бы не слишком расстроился, лишившись одной или двух сил из трех. Их сила по крайней мере останется, они не потеряют свои ступени. К тому же мне, честно говоря, не слишком-то нужны дары Тизина, кроме, разве что, молнии. Я в любом случае собирался избавиться от них, как только придумал бы, как это сделать. Так что передать ненужный мне дар тебе, официальному лидеру клана, на мой взгляд, лучшее решение из возможных. В таком случае можем мы сначала вернуться к клану и проверить, что с остальными. Дождь для меня никогда не был приоритетной магией, но немалое число одаренных, особенно те, кто занимался сельским хозяйством, специализировались на нем. «Не вопрос, конечно», — кивнул я, уже собираясь вновь подхватить Эллису на руки и двинуться в обратный путь к столице. «А что будет с телом великого?» — вдруг спросила она. Проследив ее взгляд, я повернулся к пещере. В его теле не осталось ни силы даров, ни маны, ни энергии монстров. Его съедят местные звери и монстры, и, возможно, в будущем это поможет кому-то из них самим стать Майгу. Что-то вроде круговорота жизни. «Мне нравится», — чуть грустно улыбнулась девушка. «Думаю, Великий был бы доволен таким концом. Наверное. Отправляемся?» «Ага». В клане Тизин царила тихая паника. Никто не бегал и не вопил от ужаса, но всеобщее настроение было крайне подавленным. Когда я, перепрыгнув через стену в задней части поместья, поставил Эллису перед поспешившими нам навстречу старейшинами, баронессу тут же забросали вопросами и жалобами. Как мы и предполагали, одаренные Тизин потеряли возможность использовать магию. Вот только было довольно неожиданно, что далеко не все лишились именно магии дождя. Те, кто, как сама Эллиса, специализировались на молнии или тумане, и правда больше не могли вызывать дождь силой воли. Но вот те, кто использовал именно магию дождя, как профильную, потеряли не ее, а, наоборот, две других стихии. И на самом деле это было даже очень логично. Человек мог иметь связь только с одним Майгу-покровителем, а Тизин имел три дара, все три из которых его последователи могли использовать. Но, так или иначе, по мере практики магии люди выбирали какой-то один из даров в качестве главного, а остальные использовали лишь постольку поскольку. И, хотя их связь с покровителем оставалась единой, внутри этой связи потоки, отвечавшие за профильные дары, становились шире, а за вспомогательные, наоборот, уже. Таким образом, когда обладателей даров стало двое и быть последователями их обоих стало невозможно, сами тела людей выбрали именно того покровителя, дар которого был им ближе. Те, кто специализировался на молниях и тумане, остались моими последователями, а те, кто использовал в основном дождь, откололись, став последователями нового обладателя дара дождя, Исмы. Отсюда было логично предположить, что, если я отдам дар тумана Эллисе, то произойдет всего лишь еще одно разделение. Те, у кого окажется в приоритете молния, будут со мной, а остальные – с баронессой. Клан Тизин в этом случае разделится на три отдельных ветви, каждая со своей собственной магией. Но так как Исма даже после становления Майгу останется моим адъютантом, а Эллиса – моей женщиной, три ветви, по сути, останутся едины. На мой взгляд, это был лучший из всех возможных выходов. И Эллиса, даже без моих подсказок, тоже быстро понявшая, что именно и почему произошло, похоже, с этим полностью согласилась. Все равно таких, как она, специализировавшейся на двух магиях сразу, в клане было очень мало. Однако, когда она попыталась объяснить это старейшинам, рассказав на этот раз все, начиная от того, в каком состоянии находился Тизин последние годы, и заканчивая тем, что теперь мы с Исмой были их покровителями, старики тут же подняли бучу. Кто позволил ей скрывать состояние Тизина? Кто позволил мне решать судьбу клана и то, могу ли я стать его покровителем после трехглавого змея? Кто позволил передать дар дождя безымянной благословленной, а не кому-то из значимых лиц клана? Похоже, хотя позицию Эллисы во главе клана никто больше не оспаривал, ее авторитет был далек от того, какой был необходим настоящему непререкаемому лидеру. И, глядя на то, как ее, пытавшуюся втолковать старым дуракам все вежливо и тактично, получая в ответ только крики и ругань, я довольно быстро исчерпал и так не слишком глубокую чашу своего терпения. «А ну заткнулись все!» — рявкнул я, вложив в голос мощь природной ауры. Чтобы избегать активации закона о невмешательстве, я не присвоил ни территорию, принадлежавшую хамелеону Унилу, ни земли Тизина. При том, что, убивая их, чувствовал, что могу заявить свои права на их владение и получить соответствующую прибавку к силе от мира. Сейчас моими последователями были несколько сотен одаренных клана Унил, а также около 70 одаренных из Тизин, практиковавших магии молнии и тумана. Но, учитывая мою оригинальную силу, прибавка энергии от нескольких не слишком сильных одаренных была смехотворной. К тому же из-за магии превращения и моя физическая сила и мощь ауры значительно уступали тому, что я мог показать в оригинальной форме. Тем не менее, даже не беря в расчет то, что сейчас я был покровителем двух третей присутствующих старейшин Тизин, тысячной доли моей мощи было более чем достаточно, чтобы заставить всех их бессильно попадать на землю, тяжело глотая ртом воздух, будто рыбы на берегу. А я, крайне недовольный поведением этих идиотов, не желавших понять, что Эллиса думает лишь о том, как лучше для клана, использовал где-то в районе трехтысячных. Сознание они не потеряли, но, глядя на их раскрасневшиеся от натуги лица, вздувшиеся вены и текущие из глаз слезы, можно было легко понять, насколько им всем сейчас было хреново. Нравится это вам или нет, но случилось то, что случилось. И ни я, ни Эллиса, не собираемся ни извиняться за это, ни пытаться это как-то исправить. То же, что она пытается вам объяснить, это не вопрос к обсуждению, а информация, которую вы должны внимательно выслушать, осознать, покивать своими пустыми башками и разойтись, потому что иного не будет. А если вы чем-то недовольны, то я с превеликим удовольствием объясню все еще раз, но уже куда менее вежливым образом. Хочется верить, что мы поняли друг друга. Пойдем, повернулся я к Эллисе, пусть эти оклемаются, а нам надо много чего сделать. Да, хорошо, кивнула она, не прекращая довольно улыбаться. Я, хмыкнув, приобнял ее за талию, и мы неспешной походкой двинулись к поместью. Несмотря на то, что она становилась похожа на курицу на сетку, когда речь заходила о ее клане, не стоило забывать, что изначальный план геноцида в клане Вирга предложила именно Эллиса. Так что мягкой и пушистой девочкой она уж точно не была, просто была вынуждена действовать аккуратно из-за того, что не обладала должным влиянием. Ну, что же, это было легко поправимо. Может быть, с баронессой эти придурки и позволяли себе так спорить, но предъявлять претензии Майгу покровительнице у них точно кишка будет тонка. Думаю, тогда и сама Эллиса уже не будет тратить время на то, чтобы что-то втолковывать тем, кто не захочет ее слушать. И когда мы поднялись в спальню девушки, я в очередной раз убедился, что под милой внешностью скрывалась та еще штучка. Войдя первой в комнату и дождавшись, когда я закрою за собой дверь, она буквально наскочила на меня, спившись в губы страстным поцелуем. И мне стоило огромных усилий остановить не только ее, но и себя. «Подожди», — выдохнул я, придя в себя уже когда нижняя рубаха и нагрудная повязка Эллисы оказались на полу. «Сначала, дело. Я стал куда сильнее за то время, что мы не виделись, и не хочу наслаждаться тобой», постоянно сдерживаясь и думая, как бы тебе чего не сломать. «Хорошо», с заметным разочарованием, но и не без предвкушения в голосе, ответила Эллиса. «Тогда давай поскорее. Всю межмировую энергию, полученную из предоставленных Кримзоном героев, я уже либо потратил на создание сердец, либо переработал с помощью дара контроля в энергию монстров для собственного укрепления. Однако никто не мешал мне с помощью того же дара сделать еще межмировой энергии просто из маны. Я не мог таким образом бесконечно усиливать самого себя, превращая ману в разные виды энергии и используя их для развития. Это было все равно, что пытаться наесться собственной отрезанной ногой. Но получить межмировую энергию, необходимую для превращения Эллисы в пожирателя, мне было совсем несложно. Протянув девушке руку, вену на которой я распорол заострившимся ногтем, я пустил в вытекающую кровь полученную из маны межмировую энергию. На этот раз все произошло куда быстрее, чем когда-то с Исмой, видимо потому, что я сам стал сильнее. Сделав всего несколько глотков, Эллиса рухнула на стоящую тут же кровать, схватившись за живот. Не заставили себя ждать и судороги, и кровь из ушей, носа и глаз. Тело девушки боролось с происходящими в нем изменениями, и это еще была более легкая часть, потому что, во-первых, закончилось уже буквально через пару минут, а во-вторых, потому что изменения происходили больше на уровне тонких энергий. Физиологически, в отличие от меня, созданные мной пожиратели оставались на 100% людьми. «Как себя чувствуешь?» – поинтересовался я, когда заметил сфокусировавшийся на мне взгляд. «Не очень, но останавливаться на намеренно. Хороший настрой, тогда приготовься. Так как ты, в отличие от Исмы, всего на третьей ступени, тебе, вероятно, будет даже хуже, чем ей. Не пугай, а делай», – бросила девушка, зажмуривая глаза и откидываясь на уже заляпанные кровью подушки. Хмыкнув, я прикрыл глаза и сначала для эксперимента отделил от сердца дар роста Майскарда. Хотя построенная мной логическая цепочка была максимально логичной, проверить ее еще раз было не лишним. Но, как я и думал, сгусток дара на Эллису никак не отреагировал. В отличие от дара тумана, который, стоило ему покинуть слот в печени, тут же устремился к девушке. Дальше все происходило по уже виденному мной сценарию. Дикие конвульсии, вопли и ежесекундно ломающие само себя тело. Сказать точно, кому было больнее, Исме или Эллисе, я бы не взялся. Вроде бы Эллису процесс приживления дара ломал все-таки не так сильно. С другой стороны, он продлился минимум минут на 15 дольше. С чем это было связано, я не имел ни малейшего понятия. Причина вполне могла быть банальна в особенностях физиологии. Тем не менее, то, что аура Эллисы в итоге даже обогнала ауру Исмы, достигнув начальной 8-й ступени, свидетельствовало, что тут были свои тонкости. Отнеся девушку в душ, раздев, вымыв, переложив на стоящий тут же в комнате диван и накрыв пледом, я оставил ее отсыпаться, а сам вышел из комнаты и зашел в соседнюю. Там мы оставили Исму, и где-то 20 минут назад я почувствовал, что девушка очнулась. «Как себя чувствуешь?» – поинтересовался я, входя в комнату. Исма, до сих пор лежавшая, просто глядя в потолок, при моем появлении попыталась подняться, но, застонав от боли, почти сразу рухнула обратно на подушки. «Не утруждайся, ты пережила глобальную метаморфозу, не удивлюсь, если ты еще неделю проваляешься. Говорить можешь?» «Да», — просипела она, скосив на меня взгляд. «Понимаешь, что с тобой произошло? Чувствую себя совершенно иначе. Ты стала Майгу. Не знаю, каким конкретно образом, но это произошло благодаря моей крови, которую я когда-то дал тебе. И я хочу, чтобы ты здесь и сейчас поклялась мне в верности. Ри и Дьюла имели право выбора, но ты, нет. Я в любом случае не собиралась вас оставлять», — легко улыбнулась Исма. «Всю свою жизнь, свою душу, силу и будущее я отдаю вам, и клянусь в вечной верности тому, кто изменил мою жизнь, позволив увидеть и совершить такое, о чем я не могла даже мечтать. К двум нитям, связывающим меня с Дьюлой и Реем, прибавилась еще одна. Текст клятвы Майгу мог быть любым, важнее был посыл и искренность». «Хорошо», — улыбнулся я. «Лежи, отдыхай. Когда проснется Эллиса, мы вернемся к остальным. А вы, сэр?» «А у меня есть свои дела, хмыкнул я. «Надо познакомиться с одним назойливым наблюдателем. Направленное на меня пристальное внимание я чувствовал с того самого момента, как использовал природную ауру для убеждения старейшин Тизин. И так как мы были в столице, источник у этого внимания мог быть только один. Совсем недавно я встретился с богиней-покровительницей Золы, но тогда эта встреча была исключительно мирной, мне предложили союз, а потом еще и о помощи попросили. Теперь же вероятность таких же расслабленных и приятных переговоров была минимальной. Может быть, войну мне и не объявили бы, но требования, которые я собирался предъявить, другой стороне точно не понравились бы. Через несколько минут, покинув пределы города, я, уже снова в своем оригинальном облике, остановился на берегу огромного, почти идеально круглого озера, считавшегося заповедным и священным местом. И неудивительно, учитывая то, кто тут жил. Эта богиня приветствует нарушителя спокойствия и интересуется, чем эта богиня заслужила настолько грубое вторжение на земли этой богини. «Здравствуй, Тхалса», — улыбнулся я. «Давай-ка кое-что обсудим». Глава 30. Без всяких сомнений, Тхалса была самой странной майгу из всех, что я видел. Как минимум потому, что богиня-покровительница королевского клана страны была огромным пресноводным моллюском почти полсотни метров в поперечнике, всплывшим из-под воды в середине озера. Видимо, ее странная манера речи этим и объяснялась. Слишком уж нечеловеческой была сущность Тхалсы, чтобы изъясняться в привычной для людей манере. Что нарушитель спокойствия хочет обсудить с этой богиней? Возвращение долгов. Некоторые из твоих подчиненных задолжали мне, и задолжали немало. И я хочу взыскать с них плату в размере их жизней. Обещаю, что помимо Икандуги, Самдаля, Вирга и Дарнака я не трону никого. А когда закончу, быстро уйду, забрав с собой лишь незначительные остатки клана Тизин. Эта богиня интересуется, чем названные нарушителем спокойствия боги заслужили настолько большую ненависть нарушителя спокойствия. Возможно, ты уже не помнишь, но около года назад последователи этих четверых пытались убить меня, а Вирга и вовсе явился по мою душу лично. Эта богиня помнит события, о которых говорит нарушитель спокойствия. Резня в клане Вирга. Попытка убийства нарушителя спокойствия, одаренная из клана Дарнак на арене Урматы. Война кланов Икандуга и Самдель против Тизин. Эта богиня интересуется двумя вещами. Первое. Почему нарушитель спокойствия считает действия членов названных кланов равными действиям их богов-покровителей? Второе. Почему нарушитель спокойствия, в той или иной степени бывший инициатором во всех названных этой богиней событиях, говорит о долгах и, насколько эта богиня понимает, мести? Я хмыкнул. Действительно, это были хорошие вопросы, и на самом деле у меня не было на них ответа, который устроил бы эту огромную жемчужницу. Вирга пытался убить меня, по сути, совершенно заслуженно, я первый начал геноцид его последователей. Экандуга и Самдаль, хотя и были теми еще гнидами, сначала обманом уничтожив элитный отряд клана Тизин, а потом напав на самого трехглавого змея, лично мне ровным счетом ничего не сделали. А Дарнака, несмотря на то, что из-за шиита, посланная кланом Ассасинша, едва меня не прикончила, я и вовсе решил прикончить буквально час назад, когда появилась возможность отдать его дар япончику. К тому же наш конфликт с этими четырьмя вполне можно было просто оставить в прошлом. В отличие, к примеру, от ситуации с Самиганом, наверняка до сих пор не оставившим идею отыскать и вернуть Юлу, или с Полимом, даже сотня смертей которого меня бы не удовлетворили до конца. Несмотря на свои планы и то, что было в прошлом, я не чувствовал по отношению к ним какой-то неизбывной ненависти, а они, скорее всего, уже и забыли о моем существовании. Тем не менее, эти конфликты были отличным поводом, как в целом для общественности, так и для меня лично. Все-таки я был честен с собой и с легкостью признавал, что не стал бы даже вспоминать об этих персонажах, если бы не смог поиметь с расправы над ними свою выгоду. Можно было в ответ на вопросы моллюска начать заливать что-то про справедливость и месть, которую следует подавать холодной. Но смысла дальше пытаться натянуть сову на глобус, тем более перед такой как Тхалса, я не видел. Ответ на оба твоих вопроса будет примерно один. Я хочу прийти за их жизнями потому, что в прошлом им не повезло и я выжил в противостояниях с ними или их кланами. А еще потому, что я могу это сделать, и не вижу причин отказываться от своих планов. Этой богине не нравится ответ нарушителя спокойствия. Эта богиня предпочитает, когда за действиями разумных существ стоят разумные причины. Эта богиня понимает, что не в силах этой богини изменить точку зрения нарушителя спокойствия. Эта богиня чувствует, что открытый конфликт с нарушителем спокойствия может быть опасен для этой богини. Эта богиня предлагает договор. Хотя логика Тхалсы была куда примитивнее, чем у того же Катриона, их роднил чисто деловой подход к переговорам. Никаких лишних эмоций, только бизнес. И мне это очень нравилось. Я весь внимание. Нарушитель спокойствия обещает, что не тронет никого, кроме названных нарушителем спокойствия четырех богов. Эта богиня обещает, что не станет вмешиваться в действия нарушителя спокойствия. Эта богиня предпочитает порядок. Эта богиня вмешается и приложит все усилия для того, чтобы покарать нарушителя спокойствия, нарушившего данное нарушителем спокойствия обещание. Меня вполне устраивает. Я и сам хотел предложить то же самое, но я хочу внести кое-какую поправку. Эта богиня интересуется, какую именно поправку хочет внести нарушитель спокойствия. Я не стану намеренно разжигать конфликтов ни с кем в твоих владениях, но если кто-то из твоих подчиненных попытается помешать мне убить Самдаля, Экандугу, Вирга и Дарнака, то я не стану просто стоять и принимать побои. Не знаю, какие еще союзы могли заключить эти четверо, так что стоило на всякий случай подстелить соломки. Эта богиня соглашается, что поправка, предложенная нарушителем спокойствия, справедлива. Эта богиня порекомендует всем богам не вмешиваться в конфликт между названной четверкой и нарушителем спокойствия. Нарушитель спокойствия будет волен поступать как захочет с богами, не послушавшими совета этой богини. Вот и договорились. Было приятно иметь с тобой дело. Эта богиня надеется, что нарушитель спокойствия закончит со своими делами и как можно скорее покинет земли этой богини. Постараюсь. Вот и все переговоры. Оказалось куда проще, чем я думал. Действительно очень продуктивно иметь дело с теми, кто не идет на поводу у сиюминутных эмоций. Я был бы даже не против оказать Тхалсе некую ответную услугу в обмен на невмешательство. Но, похоже, ее подобное не интересовало, а я не был трудоголиком, чтобы предлагать такое самому. Так что в поместье Тизин я вернулся задолго до того, как Эллиса проснулась. Клан по-прежнему гудел как растревоженный улей, но благодаря действиям старейшин, на которых мои угрозы явно произвели неизгладимое впечатление, серьезных беспорядков и волнений удалось избежать. Когда я вошел в ворота, один из старейшин как раз инструктировал гонцов, которые должны были отправиться в загородные владения клана, чтобы объяснить произошедшие с дарами изменения жившим там одаренным. Другой старейшина, собрав небольшую толпу, вещал о будущих перспективах, которые открывались для клана. Третий организовал что-то вроде переписи, чтобы точно знать, кто из одаренных с какой магией в итоге остался. В общем, работа шла, что не могло не радовать. Впрочем, с учетом того, что в клане после всех произошедших треволнений осталось всего около сотни одаренных, сложно было говорить о том, что старейшинам удалось предотвратить катастрофу. Ну что могли сделать 100 одаренных первых, вторых, третьих ступеней? Раскидать песок из песочницы? Эллиса еще не проснулась. Исма лежала, сосредоточенно глядя в потолок и, судя по колебаниям маны и лужам воды в комнате, пыталась освоиться с новой магией. Делать мне не там было нечего, так что я отправился на поиски единственного небезразличного мне в этом клане человека, которого до сих пор почему-то так и не увидел. Марнан нашелся в своей комнате на первом этаже поместья, и его отсутствие оказалось очень просто объяснимо. Старик банально спал, пока в клане творилось черти что. Правда, тот Марнан, которого я помнил, ни за что не позволил бы себе такого. А даже если бы и заснул, его тут же разбудили бы, случись хоть какая-нибудь неприятность. Но и этой странности я очень быстро нашел объяснение. Стоило лишь взглянуть на лицо старика, не проснувшегося даже после того, как я, не особо стараясь не шуметь, распахнул дверь его комнаты и подошел к кровати. Марнан, которого я помнил, был стариком, тут ничего поделать было нельзя. Но этот старик, подтянутый, жилистый, всегда в идеально чистой и выглаженной форме, с искорками в глазах и хитрой улыбкой, мог легко дать фору многим молодым парням. Сейчас, однако, я смотрел на старика во всех смыслах этого слова. Морщин на его лице стало раза в три больше. Борода, раньше всегда причесанная и белоснежная, свалялась непонятными колтунами и была покрыта непонятными серыми пятнами, то ли от грязи, то ли от остатков еды. Он потерял в весе килограммов 10, не меньше, превратившись в сморщенный изюм, а грудь во сне поднималась еле-еле, будто любой вздох мог стать последним. Все хорошее настроение, что у меня было после заключения отличной сделки с Тхалсой, испарилось как дым. «Что же с тобой произошло, старик?» – вздохнул я, пододвигая стул и садясь рядом с кроватью Марнана. После этих моих слов он, наконец, соизволил проснуться. Вздрогнув и закашлившись, он открыл глаза и уставился на меня пристальным взглядом, будто бы вовсе не спал и просто дожидался, когда я заговорю. «Тим», — прошептал он болезненным, свистящим голосом, — «я, знаешь, снаружи сейчас страшный переполох из-за моего появления. Почему ты здесь, а не там?» Он меня будто вовсе не услышал. «Тим», — его глаза наполнились слезами, Марнан резко дернулся вперед и неожиданно крепко схватил мою руку. «Прости меня, дурака, я не смог воспитать внука правильно, этот ублюдок сдал тебя следователем Тхалсы, так еще и на госпожу покусился, сволочь. У меня была одна задача в жизни после того, как сын с невесткой погибли, воспитать внука достойным человеком, чтобы не было перед ними стыдно. А я до последнего был слеп, как крот, и вы с госпожой так пострадали, старик». Слушать его причитание было буквально физически больно. То, насколько искренне и исступленно просил моего прощения, означало, что все 10 месяцев он жил с неутихающей горечью, не только не утихавшей, но и, вероятно, терзавшей его все сильнее день ото дня. О том, что там Тиган натворил после моего исчезновения, я еще узнаю у Эллисы. Но, что бы там ни было, этот гондон не стоил и мизинца такого человека, как Марнан. И то, что старик до сих пор так убивается из-за этого, настолько переживает и корит себя, что меньше чем за год постарел лет на 30, в секунду стало, без всяких сомнений, главным сожалением едва ли не во всей моей жизни. Если бы я не сбежал тогда, точно смог бы убедить Марнана, что его вины в этом нет ни грамма. А теперь уже было поздно, старик умирал, и не только телом, но и духом. Да, у меня были причины, но я уже давно перестал играть в оправдание. Вина есть вина, однако случившегося не вернешь, и сожаления сами по себе были бессмысленны. Положив ладонь на лоб старика, окончательно ушедшего куда-то в свой мир и продолжавшего лепетать уже какую-то почти бессвязную билиберду, я прикрыл глаза и на полную активировал сразу дары контроля, пожирания и жизни. По идее на то, что я собирался сделать, мои способности не были рассчитаны. Я мог свободно распоряжаться своими энергиями и поглощать чужие силы, но не наоборот. Однако сейчас мне было глубоко наплевать на то, что и на что было рассчитано. У меня было представление о том, что нужно было сделать, и абсолютная уверенность, что сделать это было необходимо. После убийства Майскарда к 900 с небольшим годам моей жизни прибавилось около 550. После убийства хамелеона у Нейла и Тизина, еще чуть больше 200. И сейчас мне было не жалко потратить каждый из этих 16,5 веков для того, чтобы вернуть Марнану хотя бы часть его жизни и здоровья. Сгоравшие в пламени дара жизни годы не увеличивали мою силу, а подхватывались даром пожирания, после чего дар контроля перенаправлял их в тело старика. Из-за того, что я использовал свои силы точно противоположным их назначению образом, на каждом из этапов потери были огромны, да и тело старика не торопилось впитывать мои годы жизни. Каждый сожженный год после всех манипуляций обращался всего пары дней, и только спалив 400 с лишним лет я смог понять, как это делать относительно правильно. В итоге остановился я, только когда у меня самого осталось лишь около 700 лет, передав старику почти тысячелетие. Марнан спал, мирно и спокойно. Его морщины разгладились, мышцы налились силой, борода больше не была белой, пронизанная множеством черных волосков. Сейчас физически ему, вероятно, было около 60. Не лучший результат, которого я мог бы достичь, но по сравнению с тем, что было, просто небо и земля. И на этот раз у меня будет время, чтобы убедить его в том, что дерьмовый характер внуков – не вина дедов. Оставив старика отсыпаться, я вернулся посмотреть, как дела у Эллисы и застал ее, только-только разлепляющую веки. «Ну как ты?» Задавать один и тот же вопрос уже в третий раз за день было довольно странно. «Странно, но в хорошем смысле», – просипела она. Ее физические изменения были не такими заметными, как у Исмы. Волосы изменили цвет, приняв светло-светло-серый оттенок, и в глазах, лишившихся, как и мои, радужки и зрачка, и приняв такой же, как у волос, цвет, теперь будто мерцали тысячи тусклых звездочек. «Я в хорошем смысле удивлен», — улыбнулся я, и хотел сказать еще что-то ободряющее, но осадок после визита к Марнану не позволил отложить вопрос, который меня волновал, в долгий ящик. «А что произошло с Тиганом? Он напал на тебя или что?» «Да нет, ничего такого», — поспешно ответила девушка, но обмануть меня ей не удалось. «Эллиса», чуть повысив тон, произнес я, будто папа, выспрашивающий о том, что там нашкодила его дочка. Несколько секунд она твердо смотрела мне прямо в глаза, но потом сдалась. «После того, как ты исчез, его посадили под стражу, но так как никаких реальных обвинений предъявить ему было нельзя, если мы не хотели подставить под удар репутацию клана, в итоге я приказала его выпустить». Пару месяцев он вел себя довольно смирно, хотя и продолжал утверждать, что сделал все ради меня, и что ты, действительно предатель и лгун. Но затем, похоже, уже не смог себя сдерживать и напал на меня, когда я спала и... Девушка запнулась, потупила глаза, попытался изнасиловать. «Я надеюсь, он еще жив?» Природная аура вырвалась из меня сама собой, чтобы не выносить ссор из избы его, получившего благодарность за помощь королевскому клану, решили не казнить. Он заключен в подземной тюрьме. «Тим, что бы ты ни хотела сказать, я не хочу это слышать. Если ты согласна со мной, что он напрасно переводит продукты уже более полугода, то и говорить ни о чем. Если хочешь меня остановить, то у тебя все равно не получится. Просто лежи и отдыхай». Чувствуя, как клокочет внутри уже едва сдерживаемая ярость, я спустился на подвальный этаж поместья, где просто выломал толстую металлическую решетку, ведущую еще ниже, к небольшой, на 4 камеры, темнице. Занята была только одна камера, в которой сидел, пристегнутый толстыми металлическими цепями к стене, исхудавший и обросший Тиган. «Тим», — воскликнул он, когда увидел меня перед своей решеткой, — «я знал, что ты вернешься, ублюдок. Теперь королевский клан точно». С ним разговаривать я не собирался, выломал эти прутья, после чего шагнул к мерзкому куску человека и сжал пальцы на его шее. «Эта богиня просит нарушителя спокойствия снова явиться для обсуждения еще одного важного вопроса». Голос Тхалсы прозвучал в стенах камеры, слышимый, похоже, только мне одному. «Да вы издеваетесь надо мной, что ли?» Вырвав из стены цепи, которыми был прикован Тиган, и забрав его с собой, я, уже игнорируя не только двери, но и сами стены, вылетел из поместья, буквально за несколько секунд вновь оказавшись перед заповедным озером. Вот только на этот раз огромный моллюск был тут не один. Я еще помнил посещенный когда-то музей с фигурками всех богов-покровителей кланов Тхалсы, и в числе дюжины Майгу, окружавших Тхалсу, сумел узнать и Вирга, и Экандугу, и Самдаля, и Дарнака, и Рисфали, в общем всех, кого я когда-то успел задеть, и сверх того многих Майгу, с которыми я никогда не имел дел. «Мне кажется, мы договорились, Тхалса», — рявкнул я, уже обратившись в свою оригинальную форму и теперь сжимая уже не горло Тигана, а всего парня целиком. «Эта богиня считает, что договоры бессмысленны, если одна из сторон может нарушить их условия без каких-либо последствий. Вы, суки», — кулак сжался, и паста из человека начала капать на землю, — «выбрали крайне неудачный момент, чтобы попытаться меня прикончить». Глава 31. Ярость клокотала в груди подобно лаве в проснувшемся вулкане. Марнан, затем история с попыткой изнасилования Эллисы, а в итоге еще и Тхалса, самым наглым образом из возможных нарушившая наш договор. Пожалуй, еще ни разу с самого моего попадания в этот мир я не был в таком бешенстве. И больше всего злило то, что в ситуации с Тхалсой я сам виноват. Возомнил, что могу просто своим появлением пугать покровителей целых стран, пусть и небольших, и даже не озаботился какими-то гарантиями, подкреплявшими бы нашу сделку. Ведь надо было подумать о том, что у существа, руководствовавшегося настолько бесстрастной и простой логикой, скорее всего нет понятия о чести. И по сути Тхалса была права, и с точки зрения сохранности своей страны поступила совершенно грамотно. С второженцами и террористами не ведут переговоры. Просто я уже привык к тому, что обладающие силой люди и боги часто старались сохранить имидж или хотя бы видимость оного. И то, что кто-то может поступить настолько беспардонно, банально не пришло мне в голову. Тем не менее, то, что я мог понять, почему она так сделала, не значило, что моя ярость уменьшалась. Скорее наоборот. И, не дожидаясь даже ответа, я рванулся вперед, сходу врубив на полную все свои способности. Дар роста Майскарда принял поток маны, тут же вернувшийся в двукратном объеме. Он не мог работать с бесконечной эффективностью, но порождаемой им лишней маны должно было хватить, чтобы мои побочные дары не нуждались в энергии основных. Дар контроля, помимо управления течениями маны в теле, запустил приказы силы, скорости, исцеления и магических платформ. Я должен был двигаться и действовать на пределе своих возможностей, и использовать все ресурсы, что у меня были. Дар пожирания приготовился моментально поглотить и усвоить любую энергию, что попадется мне. Отголоски, вспыхнувшие в ответ на мой рывок чертовой дюжины Аурдхалса и ее прихлебателей, тут же стали для него прекрасной пищей. Дар превращений покрыл кулаки и ступни жесткими чешуйчатыми пластинами. Это было не идеальное решение, но более чем достаточное, чтобы позволить мне не думать лишний раз о защите своего оружия. Дар молнии пропитал тело, ускорив рефлексы и будто бы замедлив все вокруг меня. Как самая новая и неосвоенная сила, он и эффект показывал наименьший, но я уже чувствовал, что от этого наследия Тизина точно не стану избавляться. Дар жизни воспламенил оставшиеся годы, чтобы даровать превосходящую мощь, максимально доступный мне коэффициент, 1 к миллиарду, 30 лет жизни в секунду, 6 сил, работающих одновременно ради того, чтобы превратить ублюдков, окончательно испортивших мой день, в гору бесформенного мяса. И я не собирался останавливаться на этом количестве. Первым стал Самдаль, огромный крылатый тигр, обладатель дара силы. Несмотря на то, что этот дар считался самым примитивным и низкоклассовым, преимущества, которые он давал, нельзя было недооценивать, особенно для меня, специализирующегося на ближнем бое. Тем не менее, как и любой другой дар, этот не был абсолютным. Моя мощь благодаря всем дарам за мгновение возросла более чем в 20 раз, и даже естественный обладатель дара силы, не ожидавший подобного, не успел отреагировать. В долю секунды я оказался перед Самдалем, возвышавшимся надо мной подобно слону, а затем вонзил обе руки в его грудную клетку и, вложив в это движение всю свою злобу, просто разорвал ребра огромного тигра напополам. Следующим движением, с помощью удара превращений растянув свою пасть до размеров ковша промышленного экскаватора, я сомкнул челюсти на сердце Самдаля, в котором скрывался сгусток дара силы. Подстегиваемый маной, безостановочно хлещущий из дара роста, новый дар быстро встал на место в сердце, освобожденном отданным Эллисе даром тумана. Тут же в него хлынула мана, и я ощутил, как тело уже начинает едва ли не трещать от наполняющей его мощи. Сейчас я мог не опасаться, что, оттягивая энергию из оригинальных даров, ослаблю себя. По определению было невозможно найти дар, который был бы лучше в увеличении грубой силы, чем, собственно, дар силы. 7 даров в одном теле. Невероятное количество, о каком я еще никогда не слышал. И, хотя у меня был еще один слот, я решил не жадничать. Сейчас, благодаря дару роста и дару пожирания, в идеале я мог, балансируя траты маны, использовать все 7 даров минимум процентов на 70.